В молодости сила, но и явный недостаток опыта, а опытных кадров остро не хватало. Неторопливо перелистывая страницы доклада, Сталин, может быть, вспомнил, что кроме трех маршалов и группы командармов первого ранга, не без его ведома навсегда исчезли такие способные и крупные военачальники, как Дубовой, Левандовский, Корк, Каширин, Сидякин, Вацетис, Алкснис, Брянских, Грибов, Гайлет, Куйбышев, Богомягков, Ковтюх, Петин, Урицкий и другие. Сталин не мог не помнить, что только в 1937 году он дал согласие на арест нескольких десятков военачальников, входивших в состав военного совета при Наркоме обороны. По существу оказалось, что военный совет на 90% состоял из одних шпионов и вредителей. Но Сталина это нисколько не смущало. Он жил в мире, в котором выдумывал все новых и новых врагов. Патологическая подозрительность Сталина передалась его окружению и шла по стране страшными волнами. Именно по его указанию Мехлис чистил кадры. В округа Академии на флоты шли шифровки наподобие такой: «Москва, Пуркака, Кузнецова, назначьте комиссию для обследования и изучения преподавательских кадров Академии Ленина. Если сохранились участники толмачевской группировки, изъять до последнего. 5 июля 1938 года, Мехлис». И изымали везде, сотнями, тысячами, хотя к порогу Отечества подходила страшная война. В начале 1939 года волна выискивания врагов народа и единомышленников Тухачевского, Якирова, Убаревича, других безвинно павших военачальников начала спадать. Но еще 14 июня 1939 года Ульрих докладывал: «Товарищу Сталину, товарищу Молотову, в настоящее время имеется большое количество дел об участниках правотроцкистских, буржуазно-националистических и шпионских организаций. В Московском военном округе 800 дел, в Северокавказском округе 700 дел, в Харьковском военном округе 500 дел, в Сибирском военном округе 400 дел. Предлагаем в силу секретности защитников на судебное заседание не допускать. Прошу указаний. Армвоенюрист Ульрих». Резолюции Сталина на докладной нет. Но на основании других данных известно, что в условиях огромного дефицита военных кадров перед лицом растущей военной опасности Сталин отдал распоряжение еще раз проверить эти дела на предмет выявления ошибок и наговоров. Указание Сталина прозвучало как команда. С этого момента прореживание армейских и флотских кадров пошло на убыль. Но и без того положение дел в ряде округов было просто катастрофическим. Для иллюстрации приведу один документ, датированный мартом 1938 года. Постановление военного совета Киевского военного округа о состоянии кадров командного, начальствующего и политического состава округа. Первое. В результате большой проведенной работы по очищению рядов РКК от враждебных элементов и выдвижения с низов беззаветно преданных делу партии Ленина, Сталина, командиров, политработников, начальников, кадры командного, начальствующего и политсостава крепко сплочены вокруг нашей партии, вождя народов товарища Сталина, и обеспечивают политическую крепость и успех в деле поднятия боевой мощи частей РКК. Третье. Враги народа успели немало напакостить в области расстановки кадров. Военный совет ставит как главную задачу до конца выкорчевать остатки враждебных элементов, глубоко изучая каждого командира, начальника, политработника при выдвижении, выдвигая смело проверенные, преданные и растущие кадры. Командующий войсками Киевского военного округа командаром второго ранга Тимошенко, член военного совета комкор Смирнов, член военного совета секретарь ЦК КПБУ Хрущев. Далее Тимошенко, Смирнов и Хрущев сообщали, что в итоге беспощадного выкорчевывания троцкистско-бухаринских и буржуазно-националистических элементов на 25 марта 1938 года произведено обновление руководящего состава округа. В военном строительстве кадры были самым слабым местом, а Сталин, истребив лучших людей, повторял свой лозунг «кадры решают все». Огромный дефицит военных специалистов, образовавшийся в 1937-1938 годах, можно было ликвидировать не меньше, чем за 5-7 лет. Как скоро выяснилось, история не отвела нам такого времени. Кадровые дыры приходилось латать за счет краткосрочных курсов. К лету 1941 года около 75% командиров 70% политработников находились на своих должностях менее одного года. А это значило, что основной костяк армии, офицерский корпус, не обладал должным опытом командования подразделениями, частями, соединениями.